Глава 13. Все оказалось совсем не таким, каким я себе представляла. Атмосфера в помещении, куда привел меня Вячеслав, он встречал меня у входа, а Максима внутрь не пустили. Оказывается, для этого нужен был особый допуск. Была напряженной. «Вот вы какая!» С оттенком разочарования произнес тихий мужской голос. «Ну, здравствуйте. Я профессор Ремезов Иван Ильич». «Здравствуйте», — повернула я голову к источнику звука, гадая, что он ожидал увидеть. «Три ноги? Рога? Тварь, готовую напасть на него?» Тварь, к слову сказать, съежилась между моей макушкой и потолком, и мне начинало казаться, что ей здесь как-то неуютно. Вячеслав предложил мне сесть, и я провела рукой по гладкому дермантину спинки стула. Справа обнаружилась холодная металлическая поверхность стола. Усевшись, я положила на нее руки. Тварь поднялась к самому потолку и там застыла. «Вячеслав рассказал мне кое-что об этой вашей твари, но, полагаю, вы сможете сообщить больше», — начал профессор. «Спрашивайте», — кивнула я. «В конце концов, именно за этим меня сюда и привезли». Меня заинтересовал момент воздействия томографа. Профессор не стал ходить вокруг да около. «Как вы посмотрите на повторное сканирование? Но на этот раз было бы желательно поместить это существо в аппарат вместе с вами». Я уже думала об этом. Даже поинтересовалась в интернете, не повредит ли мне повторный визит на МРТ так скоро. Но вот как запихнуть туда тварь, да еще и удержать ее внутри? «Мы можем попробовать, но я не уверена, что тварь согласится». «А мне сказали, что вы ее контролируете», — отозвался профессор почти ядовито. И в тот же миг я почувствовала, как рука Вячеслава легла мне на колено под столом и легонько сжала его. Мысли понеслись вскачь. Нацепив на лицо самую каменную маску из всех возможных, я лихорадочно соображала, как себя вести. Не верит профессор в существование твари или не верит в ее мои возможности? Кто здесь друг, а кто нет? Что можно говорить? Что можно делать? «Контролирую, Иван Ильич, иначе она бы уже лишила вас жизни. Вы ей не нравитесь». Вячеслав вздрогнул, выдохнув чуть больше воздуха, чем обычно, и задержал следующий вдох. Я решила, что он подавил смешок. Профессор запыхтел, вполне ощутимо распространяя опасливое негодование, и завертел головой, видимо, силясь отыскать невидимую угрозу. Стул под ним жалобно заскрипел. «Не нужно бояться. Она ничего плохого не сделает до тех пор, пока не сочтет, что мне угрожает опасность». Это было правдой, но выглядело почти как угроза. И воспринято было соответствующе. И как она поймет разницу между угрозой и ее отсутствием? «Черт, откуда мне знать?» — подумала я, но вслух постаралась профессора успокоить. «Она сумеет. Не повредила же она врачам в больнице? А они делали мне больно». «И все-таки я склоняюсь к первоначальному варианту». «Непонятно», — высказался профессор. О том, что он обращался не ко мне, а к Вячеславу, я догадалась только тогда, когда травматолог ответил. «На это нам понадобится согласие Светланы в любом случае». «Без меня меня женили». «В чем согласие?» «Иван Ильич хотел бы содержать вас в герметичной камере, чтобы обезопасить работников лаборатории», — смущенно ответил Вячеслав. «Ага, понятно. Меня здесь боялись, хоть и не понимали, с чем имеют дело. А может быть, именно поэтому?» «Я вас разочарую, Иван Ильич. Сама-то я сквозь стены ходить не умею. Меня и обычная запертая дверь остановит. К тому же я, как вы, наверное, заметили, слепая и не смогу самостоятельно здесь разгуливать. А вот твари любые преграды не помеха. У вас мыши есть?» Повисла короткая пауза. «Какие мыши?» — изумленно спросил профессор. «Лабораторные, для опытов». «Найдем», — быстро отозвался Вячеслав. Я не знаю, улыбался ли он, но улыбку, которую он излучал, я ощущала очень явственно. И, похоже, он ловил мои мысли на лету. Можно посадить мышь в соседнем или в другом помещении, и тварь ее сделает то, что делает. Это поможет вам убедиться в ее существовании, особенно если вы не станете говорить мне, где именно находится мышь. Тварь способна найти ее сама». Профессор оживился. От него хлынул поток воодушевления, почти материальный. Он громче и чаще задышал, задвигался на стуле, что-то зашуршало, и я с удивлением сообразила, что он потер ладони. «Отлично. Установим измерительную аппаратуру, проведем запись всех параметров». Вячеслав вздохнул. Я тоже. Тон профессора изменился разительно. Я уже сталкивалась с таким. Он фанатик. По-своему опасный, конечно, но зато дотошный, пока не поймет, в чем дело, не успокоится. Оставалось надеяться, что Вячеслав сможет меня защитить в случае чего. «Капитан», — обратился к Максиму полковник Гречин, подняв голову от бумаг, которыми был завален весь немаленький стол в его кабинете. «Вы никогда не хотели сменить место работы?» Дежин стоял перед столом уже минуты три, покачиваясь с пятки на носок, в ожидании, когда его заметят, и медленно наливаясь раздражением, а потом буркнул. «Нет». «Врете?» «Ну да ладно, мы к этому еще вернемся». «Здесь?» Гречин хлопнул ладонью по бумагам. Распечатка с флеш-карты, найденной в багаже Фраймана. «Я не ученый, но даже мне понятно, что вы, Дежин, курица, несущая золотые яйца. Как это вам удается, меня не волнует. Продолжайте в том же духе. И подумайте над моим предложением. Не век же сидеть капитаном ВСК. Я даже на ваше пренебрежение к субординации готов глаза закрыть». «Да пошел ты». Беззлобно отмахнулся Дежин мысленно, представив Гречина в роли своего непосредственного начальника. «Вот уж спасибо. Родная, надоевшая до оскомины контора казалась отсюда раем». «Спасибо, я подумаю», — ответил он вслух. «Там есть что-то, что мне следует знать?» «Уверен, но вызвал тебя по другому поводу. Сейчас Росгвардия и ОМОН зачищают фармком. 3 часа назад возле лаборатории погиб один из наших ребят». Максим проглотил готовое сорваться с языка ругательство. У него не осталось никаких сомнений в том, где именно прячутся остальные твари, судя по локализации смертей. И уж точно погибший Ярковский имел непосредственное отношение к их появлению. Что именно делалось в той лаборатории? Там строили машину для психического воздействия на человека. Документы неполные. Фрайман утверждает, что получил их в таком виде, а сам про это ничего не знает. Дескать, всем ведал Верняков. А Верняков? Молчит или валит на Ломакина. «Да у Ломакина посттравматический синдром и шизофрения!» — вспыхнул Дежин. «Я знаю, капитан», — устало кивнул полковник. «Но мы имеем то, что имеем. Фрайман — иностранный подданный. Мне уже весь мозг проели его адвокаты посольства Израиля. Я не могу на него как следует надавить». «Наверняка вы-то можете», — почти обиженно возразил Максим. «Ты за кого нас тут принимаешь?» Неожиданно понизил голос полковник и зыркнул на Дежина с такой угрюмой яростью, что стало понятно. Если бы мог, самолично ногти Вернякову из пальцев выдернул. Но ярость мгновенно сменилась обычной холодностью, и он продолжил с обычным спокойствием. «Дело государственной важности, на контроле у самых серьезных структур. Оружие там создавалось, понимаешь? Поезжай к Вощину и Светлане своей. Там тоже какой-то прогресс наметился. Свяжи мне концы, капитан, у тебя получится». «Есть!» Только что не откозырял Дежин, услышав Светино имя, вовремя сообразив, что синяя футболка и давно не стиранные джинсы вряд ли годятся для подобного. Гречин выдернул его из рейда по злачным местам вокруг охранной фирмы Вернякова, где Максим пытался обнаружить хоть кого-то из разбежавшихся чоповцев. «Допуск тебе оформили. Командует там профессор Ремезов. Он со странностями, но у кого их нет? В структуре давно, еще в советское время, работал в проекте, аналогичном американскому «Старгейт». Так что человек он опытный, и во всяком таком полковник неопределенно покрутил в воздухе рукой. Разбирается». «Надеюсь», — подумал Максим, уходя. Тварь уничтожала 5-ю по счету мышь. На этот раз где-то несколькими этажами выше комнаты, в которой заперли меня. Заперли, как опасного зверя в клетке. Я прошлась по периметру стен. Окон не было. Местонахождение двери я могла определить только по памяти. Стены состояли из островерхих пирамидок, на ощупь похожих на зубы динозавра. «Звуконепроницаемая защита», — объяснил виноватым тоном Вячеслав. «Они должны убедиться, что ты не имеешь к этому отношения». «Пускай убеждаются». Я вернулась к низкой скамейке и села, сложив на коленях руки, в ожидании, когда вернется тварь. За мной наблюдали, не могли не наблюдать. Ну и пусть. Ощутив знакомый холодок на спине, я помахала невидимым камерам рукой. Ничего. Встала, пошла к тому месту, где должна быть дверь, снова помахала рукой. Ничего. Пихнула тварь, виноватую только в том, что ей дали поесть, но она лениво пласталась по остриям потолка. Интересно, она вообще замечает рельеф поверхности? И не реагировала. «Эй!» Звук всосался в стены, как в вату. Мне стало не по себе. Тварь шевельнулась и плюхнулась на плечи. Я поежилась, но не прогнала. Это я транслирую свой страх, или она чувствует что-то недоступное мне? Снова попробовала крикнуть, и снова мое «Эй, там!» провалилось в бездонный колодец тишины. Дверь распахнулась целую вечность спустя, оглушив меня звуками, топотом, громкими голосами, чьим-то покашливанием, далеким настойчивым зумером. Выдернутая из непонятного состояния ни то сна, ни то бодрствования с грезами наяву, я подскочила, как ужаленная, и рванула к выходу. Слезы на лице я заметила только тогда, когда знакомые горячие руки поймали меня и принялись вытирать их. «Скоты!» — разъяренно прошипел Максим, обнимая меня. Его было так много, что, казалось, я уместилась в объятиях целиком, завернулась в него, как в плащ-невидимку, из которого никто-никто не сможет меня достать, чтобы засунуть еще куда-нибудь. «Я в порядке, в порядке». Слова спотыкались об заикание, я захлебывалась ими, и успокоить Максима не получилось. Наоборот. «Где Вощин?» — грозно зарычал он на кого-то. Этот кто-то испарился так быстро, что я даже не поняла, в какую сторону. «Успокойтесь, капитан Дежин». Профессор старался говорить ровно, но голос у него дрожал от возбуждения. Тварь поджалась, уплотнилась, и я едва не опоздала. Придавила ее всей накопленной яростью на половине броска к профессору. Он точно не понравился ей. От усилия подогнулись ноги, и я повисла на Максиме, как тряпка. «Ей плохо, вы что, не видите?» — рявкнул он и подхватил меня на руки. Я была бы счастлива, но не могла отвлечься, продолжая давить упиравшуюся тварь. Только процедила сквозь сомкнутые зубы. «Пусть уйдет. Профессор, пусть уйдет». Через час или около того, когда все немного успокоились, мы собрались в том же кабинете, куда меня привели в первый раз. Оказывается, это и не кабинет был вовсе, а одна из лабораторий. Замученная мною тварь и я, измученная борьбой с ней, были одинаково вялыми. Она висела прямо над головой, а я растеклась по спинке стула. Обе руки в руках у Максима, сидящего рядом. Чуть раньше он отпаивал меня горячим чаем, тихо переругиваясь с расстроенным Вячеславом, и рассказывал новости про фармком и Михаила Яковлевича. Профессор где-то изучал присланные ему документы из уничтоженной лаборатории. «Света, простите за этот инцидент». С искренним раскаянием извинился Вощин. «Вы прилегли, и мы решили, что уснули». «Не уснула!» Я все еще сердилась, но скорее уже на себя, за испытанный страх, чем на горе экспериментаторов. «Вы себе глаза завяжите и посидите там пару часов. Если бы не тварь, я с ума бы сошла, наверное». «А что, тварь?» «Ну...» Я попыталась подобрать слова для того, что происходило между нами в наглухо закрытой комнате, и не смогла. Мы пытались общаться. «Удалось?» «И да, и нет. Не то чтобы я хотела оставить в тайне случившееся, просто хотелось сначала услышать, чего добились профессор и компания». Словно подслушав мои мысли, Максим повернулся к Вячеславу. «Что вам удалось понять?» «А ни черта!» — почти весело отозвался Вощин. «Ни веса, ни объема, никакого излучения, никакой реакции на изменение среды. температуру, радиацию, магнитное и иное излучение. То, чего просто нет, вывернуло 5 мышей наизнанку и испарилось через бронированные, противовзрывные, противорадиационные, именно в такой последовательности, двери, стены, потолки. Так что единственным специалистом по твари была и остается Света. Хреново. Я бы перепоручил эту великую честь кому-нибудь. Профессору твоему чокнутому, например, — проворчал Максим. Он не мой, — обиженно возразил Вячеслав. Ты лучше расскажи, что начальство решило делать. Да не знает оно ни хрена. Уцепилось за идею производства нового оружия, даже про наркоту забыло. А тварь — это так, между прочим. Но мы же теперь знаем, где остальная ее часть. Нужно пойти туда, и она отстанет. Вмешалась я, осененная предвкушением свободы. Пойти туда не получится. Завод и подступы к нему оцеплены, территория защищена, — возразил Максим. Но мне же нужно... Растерянно пролепетала я. И в этот момент тварь напряглась. В комнату вошел профессор. Кажется, я знаю, в чем дело. Сухо сообщил он и обошел стол с противоположной от меня стороны. Многого не хватает, но общий принцип рассуждения Ярковского мне понятен. И понятна причина, по которой эти сущности оказались здесь. И даже то, почему они продолжают оставаться на месте взрыва. Ведь они еще там? Да, — глухо подтвердил Максим. Попробуем это исправить, — пообещал профессор. И в голосе его, и в мгновенной попытке твари броситься на говорящего, я распознала неприкрытую угрозу.